Глава 7. Захожу в спальню Руслана Викторовича и не верю своим глазам. Шкафы открыты, вынуты ящики, какие-то бумаги валяются по всему полу. Василиса шуршит в другой комнате, в кабинете, в который попадаешь из спальни. Что теперь будет? Вряд ли у него был тут такой беспорядок, когда он уходил на работу. Я захожу в кабинет. Там документы тоже везде валяются, а Василиса сидит на полу и продолжает вытаскивать разные бумаги из коробок. Открывая рот, чтобы закричать на нее от бессилия, не успеваю. Именно в этот момент раздается звук открывающейся двери внизу. Руслан Викторович вернулся с работы. Гнев сменяется страхом. Что делать? Я не успею все это убрать за секунду. Черт! Я ищу ее фотографии. Спокойно объясняет Василиса. «Ее фотографии моей мамы. Они где-то здесь. Он никогда не показывал мне ее. Я знаю, что у него есть фото. Я найду». «Василиса, это папины документы. Так нельзя». Я сажусь на корточки и начинаю все судорожно убирать. В то же время я готовлю, что вот-вот он зайдет сюда и даст мне нагоняй. Успеваю собрать только одну пачку документов, когда Руслан Викторович врывается в комнату. С привычным взглядом смотрит на меня. Он рассержен и зол. Он недоволен мной и разочарован. «Что здесь происходит, Вася?» «Я хотела найти ее фото», — отвечает она ему дерзко. Тогда Руслан Викторович обращается ко мне. «Что с тобой, Соня, ты не можешь выполнить всего одну мою просьбу? Это получалось даже у других нянь». Чувствую необходимость защищаться. Я встаю и наступаю на него, в прямом смысле. Двигаюсь к нему навстречу, размахивая руками. «А я не няня, у меня медицинское образование, если вы забыли. И потом, если это так важно, надо было вешать замок на дверь. Я вышла всего лишь на секунду. Кто знал, что она сюда пойдет? Целый день все было хорошо, просто замечательно». Заканчиваю я свою тираду. Кажется, Руслан Викторович не ожидал от меня такого напора. Он строго говорит: «Не надо оправдываться, лучше признай свою вину. Ты всегда убегаешь от ответственности». «Что? Тогда увольняйте меня». «Ты не можешь ее уволить», — вступается Василиса. «Я сама пошла сюда, мне было интересно». «Сколько раз я говорил тебе, что здесь мои документы и что сюда ходить нельзя? Ты что-нибудь испортишь, а у меня потом будут проблемы». Он наклоняется и начинает собирать бумаги, тяжело вздыхая. Мы с Василисой не знаем, что делать, поэтому просто выходим из комнаты. Спускаемся вниз, садимся на диван. Адреналин прошел, теперь я чувствую себя опустошенной. Спрашиваю обреченно. «Зачем ты пошла туда, если папа тебе не разрешает?» «Мне интересно, что он там прячет. Мне кажется, у него есть мамина фотография, он мне ее не показывает». Я киваю, совсем вылетело из головы, что Василиса уже объяснила мне свое поведение. Девочку, конечно, можно понять, она хочет увидеть маму хотя бы на фотографии. А Руслан Викторович поступает очень странно, если он правда прячет от ребенка альбом с фотографиями. Что здесь такого, что она посмотрит на свою мать? Чую, дело здесь нечисто. Когда Руслан Викторович спускается, мы с Василисой одновременно встаем, как будто в класс вошел учитель. Стоим по стойке смирно и обе смотрим в пол. Хотя мне нечего стыдиться. Весь день все было замечательно. Но какая теперь разница? Всего лишь один эпизод перечеркнул хороший день. «Я пойду. Завтра вернусь к работе в больнице». Говорю и иду к двери. «Нет!» — Василиса хватает меня за руку. «Сделай что-нибудь!» — поворачивается она уже к отцу. «Она должна завтра прийти. Она хорошая. Она мне очень нравится. Я хочу играть с ней, только с ней, понятно?» Руслан Викторович скрещивает руки и усмехается. «Ей-богу, вы обе как маленькие». Это последняя капля. Стискиваю зубы и направляюсь к выходу, несмотря на то, что Василиса продолжает хватать меня за руку и цепляется за меня. «Я буду ее слушаться, я больше так не буду!» — кричит она. Успеваю мельком заметить, как Руслан Викторович меняется в лице. Может, он и не собирался меня прогонять, но он и не бросается меня возвращать. Я беспрепятственно выхожу из дома. Слышу за дверью гробовую тишину. Мне, конечно, жаль Василису, я не собираюсь ее оставлять, но Руслан Викторович, так ему и надо. Пусть сидит и жалеет, что сравнивает меня с другими. Вызываю такси и еду домой. Приезжаю, конечно же, в грустном настроении. Мама спрашивает, что у меня случилось. Отвечаю: «Все хорошо», и иду наверх в свою комнату. Через полчаса на мой телефон поступает звонок. Звонит ужасный главврач. Я так и думала.